Девицы заглушали более тихие голоса своим криком. Особенно тяжело было общаться с сестрицами, близкими по возрасту, которые и дома не расставались, как, например, в семействе князя Павла Петровича Шаховского, который имел 4 маленьких сыновей и 6 дочерей постарше. 2 младшие девочки тянулись за старшими и взрослели раньше времени, а старшие приноравливались к младшим и казались моложе своих лет. Оттого все 6 почти не разнились между собой, и даже матушка их не различала, вывозя скопом на вечера к родственникам, ни на балы, куда маленьким было не положено являться. Княжны были веселыми, дружелюбными, недурными собой, но сколько же они производили бессмысленного шума! Встречались, однако, девицы совсем иного склада. Они подчеркнуто сторонились сверстниц, считали себя выше них, презирали всех, стремились утвердить новый взгляд на мир, новый по сравнению со старым, каким бы старым ни был. Они не имели силы заявить о себе громко и протестовали скрытно. Если же необходимость заставляла их высказываться, поток их слов и чувств сметал все, разумное и неразумное. Они сами искали себе мужа и никогда не соглашались с выбором родителей, даже не видя претендента на свою руку. Они очень редко становились счастливыми, и только потому, что являлись не такими, как все, даже если их отличия были воображаемыми. Они всегда находились в меньшинстве, но в их среде зрело и развивалось то, что отличало каждое поколение женщин от предыдущего, хотя и сохраняя с ним преемственную связь. Этот тип при всей скрытности иногда производил удивительных женщин. Предельный случай, конечно, это Надежда Александровна Дурова, кавалерист-девица, которую отлично знал как боевого товарища Денис Давыдов и рассказал как-то о ней сестре и зятю Бегичеву без насмешек, с каким-то недоумением перед непонятным явлением. Дурова не открывала своего пола, ничего о себе не говорила, но само ее существование было вызовом привычному укладу вещей. Или чуть менее редкий случай. Маргарита Михайловна Тучкова, юная жена, тайком переодевшись денщиком, сопровождавшая мужа в походах и сражениях. Ее судьба после Бородина, где Тучков героически погиб, заслуживала глубочайшего сострадания. В Москве ее бесконечно уважали, но это-то было обычным, а вот скрытный молодой задор, переодевание мужчиной, казались удивительны. Ни та, ни другая героини не годились в бытовую, неромантическую пьесу, но у них имелись более заурядные последовательницы. Таковы те женщины России, образы которых были достаточно противоречивы и потому интересны. Разного рода изверги, ангелы, мотовки, кокетки, неверные жены не привлекали Грибоедова. Их легко распознать с первого взгляда, они не вызывали колебаний в оценках, они 100 раз выводились у других авторов. В 1823 году их фигуры не могли быть поучительны. Существовали еще ученые женщины, действительно увлеченные наукой и творчеством, высказывающие нечто явно новое, например, любовь к родному языку. Грибоедов хорошо знал одну из них, Варвару Семеновну Миклашевич, но образ синего чулка, как его ни смягчай, был далеко не однозначен, и он побоялся обидеть Жандра нечаянной критикой. К тому же этот тип был еще крайне редок. Александр не делился своим замыслом с Бегичевым, потому что тот был слишком занят, да кроме того предпочитал судить текст, а не план текста. Зато Мария была глубоко встревожена намерениями брата. Она возмутилась его желанием нажить кучу врагов себе, а еще более ей, ведь станут же шептаться, что злая девка Грибоедова указала брату на оригиналы. Ему-то безразлично, он уедет в Петербург, в Грузию, в Персию, а ей жить со всеми обиженными, встречаться каждый день, и некуда будет деться от общего раздражения и осуждения. Александр утешал сестру, говоря, что никто из ее знакомых никогда не припишет ей склонности к злословию за спиной друзей. Он, конечно, готов в угоду сестре перенести действие из Москвы в какую-нибудь Чухлому, но ведь это не поможет, все равно сплетники будут выискивать черты сходства персонажей с реальными людьми, и это неизбежно, в этом и состоит его задумка. Не в том, чтобы спровоцировать скандалы, а в том, чтобы заставить людей оценить себя и других. Теперь Грибоедов обдумывал выбор героев-мужчин. Совсем старых стариков в париках и кафтанах не имело смысла изображать. Их число в обществе в силу природы вещей всегда оставалось ничтожно мало. Они порой производят сильное впечатление, но слишком-слишком редки. Другое дело, старики помоложе. Некогда влиятельные и полезные люди, они, может быть, ничтожные и злобные, или повесы и даже фавориты государыни, или неучи и гонители наук, с возрастом они сравнялись. Окружающие относились к ним одинаково. Их уважали за продолжительную жизнь, хотя это едва ли была заслуга. Их берегли, но на них не обращали внимания. И они ни на что не обращали внимания, ограничивая свои желания простыми вещами — поспать в уголке, поесть, еще поспать. В отличие от своих активных сверстниц, они мало или вовсе не интересовались политикой и людьми. Они оставались глухи ко всему и даже не пытались воображением или подручными средствами преодолеть глухоту. Такую фигуру не стоило бы и выводить на сцену, но надо же показать, во что, увы, могут превратиться нынешние молодые люди. Пусть посмеются сейчас, через полвека будут смеяться над ними». Над старостью смеяться грех, но старость не обязательно должна быть бессмысленной. Глухота — большой порок, но слуховые рожки давно изобрели, и даже крыловская мартышка знала, что существуют очки, хотя и не научилась ими пользоваться, вроде графа Гудовича. Поэтому демонстративная глухота в свете — чаще всего изощренное средство поиздеваться над собеседниками. Вот, например, князь Николай Семенович Вяземский. Некогда был храбрым суворовским офицером, получил ранение при Очакове, вышел в отставку полковником. Вследствие контузии он стал немного глух, а к старости еще и неимоверно скуп, но не это в нем было плохо. Сердце он имел доброе, но характер тяжелый и прескверный. Чуть что не по нем, уходил к себе в кабинет и спал там целыми днями. Молча выходил к столу, молча уходил спать, и так неделю, а то и две. Вся его семья страдала от этих нелепых приступов молчания. В такие дни он и со знакомыми не общался. Потом все проходило до новой обиды. Детей своих он содержал бедно, и они даже не могли найти себе достойной пары в жизни. Порой его глухота была способом избежать неприятного разговора. Князь прибегал к ней, если сыновья просили выделить им деньги, или жена требовала купить что-то по хозяйству. Но стоило заговорить о подарке ему, слух князя удивительно прояснялся. Впрочем, молчаливые старички все же лучше старичков шумных, судящих в кривь и в кось. Те становятся похожи на старух. Всего интереснее старики-рассказчики, много повидавшие и умевшие живописать былое. Беседы с ними поучительны. Раз, другой, третий. Потом начинаешь замечать, что их истории повторяются, и, прослушав каждую неоднократно, стараешься впредь не попадаться им на глаза. А пожилые мужи еще в силе, в важных чинах, отцы семейств, хозяева в собственном доме. Они растеряли уже надежды молодости, не приобрели еще старческого покоя, и если жизнь их сложилась не вполне удачно, они мечутся, пытаются чего-то достичь последними усилиями и так и просятся в комедию. Тут Александру сразу же приходил на ум его дядюшка Алексей Федорович, по-своему достойный сострадания, как и все поколение, исковерканное французской революцией. Теперь Алексей Федорович не давал даже балов и маскарадов и почитал смыслом жизни удачно пристроить дочь Софью, не затратив больших средств за полным их отсутствием. Свою старшую, Елизавету, он выдал за генерала Паскевича. Как показало время, удачно, хотя зять не имел состояния и должен был постоянно возить семью с места на место, перемещаясь по делам службы. Для Софьи отец мечтал о надежном московском пристанище. Других забот у него не было. Кое-кто из его ровесников еще служил. Но какой в этом смысл, если не держишься за жалование и прочие выгоды, как за последние средства к существованию? Грибоедов знал множество чиновников всякого ранга и не видел особой необходимости изображать их в пьесе. Служащий мужчина в расцвете лет — не тип в частной жизни. Сознание важности своей деятельности или своей персоны, конечно, проявляется в его поведении, но оно не связано с полезностью его труда. Человек может быть очень важен, занимаясь пустым делом, и наоборот. Достойные фигуры не заслуживают осмеяния, а глупое самохвальство и подхалимство легко показать на примерах более старых или более молодых персонажей. Зрители сами легко решат, каких чиновников в России больше, толковых или нет. Грибоедов встречал, особенно среди военных, яркие фигуры, полезные отечеству, и Кологривов, и Ермолов обладали множеством достоинств. И даже мнительный и завистливый Муравьев при всех своих несовершенствах заслуживал уважения искренним желанием отличиться на благо Родины. В Министерстве иностранных дел таких людей Грибоедову встречалось меньше. Ну, конечно, Заводовский, Всеволожский и даже Кюхельбекер могли бы служить с толком. Но под гнетом неразумного начальства растрачивали себя впустую. Сам Грибоедов много и удачно действовал в Персии, но разве это к чему-нибудь привело? В других департаментах дела шли еще медленнее, хуже и часто совершенно в никуда. Все это прекрасно понимали. В молодости нельзя было не служить, то есть можно, конечно, но лучше все-таки было приобрести хоть какой-то чин. Но в пожилых летах люди не выходили в отставку, только если достигали высших рангов, хотя бы сенаторского звания, или уж от полной безысходности и разорения. Вернувшись в Россию после пятилетнего отсутствия, Грибоедов с горечью заметил, что и в среде военных произошли огромные перемены. До Кавказа не докатилась волна аракчеевских нововведений, да Ермолов и не дал бы им ходу. Но в Москве Александр начал встречать военных, которые прежде не имели бы ни малейшей надежды выбиться из сержантов. В 1815 или даже в 1818 году у молодых офицеров был за плечами боевой опыт, Париж, слава героических свершений. Это придавало им значительность в собственных глазах, в глазах солдат и окружающих, значительность, слишком очевидную, чтобы показывать ее нарочитой важностью или высокомерной грубостью к низшим. К 1823 году немногие из героев 1812 года получили продвижение. Большинство из них покинули службу, и им на смену, особенно в армии, выдвинулись новые типы, срисованные с Аракчеева: неродовитые, провинциальные, малокультурные, безинициативные, малоуважаемые. Они не смогли проявить себя в боях, зато оказались весьма кстати при устройстве военных поселений и обучении солдат муштре и фрунт. В свете их очень не любили, особенно после семеновской истории. Против такого именно полковника Шварца, жестокого и заносчивого, восстал 3 года назад семеновский полк, не привыкший к неблагородным командирам, и приятель отрочества Грибоедова князь Иван Щербатов до сих пор сидел в крепости за участие в том выступлении. В Москве недоумевали. Конечно, императору виднее, но жертвовать потомками княжеских родов ради какого-то Шварца едва ли дальновидно. Теперь в армии насаждались тупость и исполнительность, а живость и образованность преследовались. Даже дуэли в армии почти перевелись. Видно, новые офицеры мало беспокоились о своей чести. Только гвардия, сплошь родовитая, воспитанная лучшими педагогами, воспринявшая традиции Отечественной войны, еще давала отпор Аракчееву, но семеновский полк был расформирован. Многие молодые люди оставляли службу, и если не имели пристрастия к хозяйству или творчеству, женились и проводили время в бездействии, еле оживляемым игрой на флейте или игрой в карты. Грибоедов, хотя был бесконечно привязан к Степану Бегичеву, в глубине души сознавал, что его друг не использовал в жизни и сотой доли отпущенных ему талантов и сил. Правда, Степан не обладал ни малейшим честолюбием и приносил пользу уже одним своим облагораживающим влиянием на окружающих, которое в полной мере испытал и Грибоедов. Однако оно могло бы распространяться на большее число людей. Дмитрий Бегичев, например, сочинял роман, был деятелен, рассчитывал на высокий пост, на котором мог бы делать много доброго. Степан же пребывал в праздности. Александр не был уверен, что его друг не прав. Так и Крылов полагал, что лень — единственное надежное прибежище от любых бед. Бегичев же считал, что каждому свое. Грибоедов должен служить и творить, поскольку не создан для безделья. Сам же Степан не собирался зря расходовать энергию, потому что в России это будет работой вслепую. Впрочем, не все молодые люди почитали бесполезный труд бессмысленным. В любом труде они видели хоть один смысл — выгоду. Они полагали важным в начале карьеры не иметь своего мнения ни о чем, чтобы легче впитывать мнение вышестоящих и, следовательно, более опытных особ. Ни в коем случае им не противоречить, потому что те лучше знают служебную жизнь. быть со всеми в приязненных отношениях, потому что в юности трудно решить верно, кто хорош, кто нет. Оказывать всем небольшие услуги, поздравлять всех именинников и именинниц, потому что вежливость, хоть обременительно, может приносить пользу в будущем. Можно было бы сказать, что в них есть что-то от мольеровского Тартюфа или от Джозефа Серфеса из «Школы злословия» Шеридана, если бы не одно важное отличие. Те герои лицемерили и знали это. Молчаливые юноши были искренни. Они искренне считали, что их долг молчать, слушать, слушаться. Да и то сказать, выскажешься не вовремя, тотчас и получишь публичный нагоняй. С молодежью старики не церемонились. Ах, вы негодные мальчишки, служили без году неделю, да туда же суетесь судить, рядить о политике и критиковать поступки таких особ. Знаете ли, что вас, как школьников, следовало бы выпороть хорошенько розгами? И вы еще называетесь дворянами и благородными людьми, беспутные. Нужно было обладать из ряда выходящей смелостью и уверенностью в себе на манер Чаадаева, чтобы заявить о себе в полный голос. К примеру, Степан Жихарев, хотя еще в пансионе проявлял склонность к творчеству, не смел сам о нем судить, а полностью полагался на мнение известных авторов или актеров, буквально на коленях приближался к английскому клубу или Державину. При любом высказывании ссылался на знатных лиц, восхищался особами в орденах и лентах, наилучшей похвалой драматургу считал аплодисменты вельмож или сверхчайней высочайшее одобрение. Каждый день объезжал пол Москвы с визитами именинникам, и все не по зову сердца, но по взятой на себя обязанности, не даже ради карьеры или какой-то прямой выгоды, а по глубокому убеждению, что таков его долг младшего, подчиненного, неопытного. Выполнение долга перед людьми, как и перед Богом, приносило ему удовлетворение, само себя вознаграждало, а там и другие, может быть, вознаградят. Только среди лошадей и собак Жихарев становился похож на человека, имеющего свой взгляд на окружающих, а многие, подобные ему, и того не умели. Например, пресловутые архивные юноши, служившие в Москве, в архивах министерств, без жалования, ради простейшего продвижения в чинах. Безличные, бессловесные, безымянные. Они едва заслуживали внимания, разве что выходили повесами. О них начальник одного из архивов, Павел Григорьевич Дивов, как-то удачно сострил, что их недостатки происходят от того, что им с детства льстили все. От математического учителя до танцевального. А было бы полезнее послать их в манеж, потому что лошадь не льстит, неумелого тотчас сбросит. Во всяком случае, в искусстве верховой езды архивные юноши далеко уступали кавалеристам, были неловки в бальных залах, дичливы с дамами, рыхлы от неподвижности. В пьесе им не следовало бы и имени давать, чтобы не придать чрезмерной значимости, но как без имени? Назвать какой-нибудь русской литерой? Ее придется прочесть как «Господин наш» или «Господин добро». Никакая фамилия не могла бы быть более говорящей. А назвать латинской литерой — публика может счесть их за иностранцев, но все-таки фамилии они не заслуживают. Похожи на них были и пожилые вечные юноши, неудачники, без семьи и пристанищ, заядлые разносчики сплетен и скверных новостей, которыми привлекали к себе минутное внимание собеседников. Среди молодых людей, как и среди девиц, непременно в любом поколении встречались те, кто не походил на большинство, кто проявлял новый образ мыслей и чувств, который, вероятно, только в следующем поколении завоюет всеобщее признание. Это были представители будущего. Это был круг Грибоедова, его друзей. Он сам, наконец. Ему казалось труднее всего объективно изобразить всю среду, не рискуя впасть в приукрашательство или встретить осуждение приятелей. Он предпочел бы выбрать героя из младших сверстников, не участвовавших в войне и оттого чувствовавших свою неполноценность и обиду на судьбу. Александр мог легко бы придать персонажу черты забавной раздражительности, присущие Кюхельбекеру или молодому Пушкину, их романтичность и восторженность. Но он был слишком к ним близок, чтобы судить, насколько они типичны, а в чем неизмеримо превосходят сверстников, помимо творческого гения. Выбор представителя молодого поколения он пока отложил. 29 апреля 1823 года Бегичев женился. Грибоедов явился на свадьбу в самом веселом расположении духа. Перед венчанием священнику вздумалось дать молодым наставление в семейной жизни, и Александр, желая рассеять скуку, еле слышно перетолковывал на ухо Степану эту речь. Каждое напыщенное или пустое выражение он доводил до предела, превращая в пародию на самое себя. Бегичев едва сдерживался, чтобы не расхохотаться в церкви. Однако долгая церемония, запах благовоний, монотонные звуки песнопений утомили Грибоедова. Он замолчал. В какой-то момент ему стало мерещиться, что он присутствует не на свадьбе, а на похоронах. Эти мысли удручили его. На Востоке их восприняли бы как дурное предзнаменование. Он с трудом удержал венец над головой Степана. Тот заметил бледность друга. «Что с тобой? Глупость, мне вообразилось, что тебя отпевают». Наконец, все счастливо закончилось. Бегичев недели на три заперся у себя, принимая только по необходимости родственные визиты. Грибоедов отдался развлечениям, которые предоставляла москвичам установившаяся теплая погода. 1 мая, спустя долгие годы, он съездил с дядей, Марией и Сонечкой в Сокольники и нашел тут мало перемен. Только поезда графа Орлова уже давно не было за смертью старого вельможи. Целый месяц Александр ежедневно бывал в свете, на всех балах и праздниках, куда Настасья Федоровна вывозила Марию, на всех пикниках и дачах у знакомых и малознакомых. Даже Бегичев заметил перемену в образе жизни друга и как-то с неудовольствием указал ему на несерьезность и даже странность подобного поведения. Но Грибоедов спокойно отвечал: «Не бойся, время мое не пропадет». Бегичев про себя решил, что Александр изучает типы, которые мог бы использовать в пьесе, и перестал возражать. Так оно, в общем, и было. Но Грибоедов не наблюдал жизнь со стороны, а искренне веселился, стремясь прежде всего стереть в памяти персидские страдания. Впрочем, он вернулся из Персии, полный не только поэтических замыслов. В Москве ему встретился Александр Всеволожский, брат Никиты, такой же музыкант и богач, но характером не буян и повес, а человек спокойный, солидный и предприимчивый. От предков золотопромышленников он унаследовал не только заводы, промыслы и земли, но и жажду приумножать капиталы. Однако не нещадным порабощением крестьян и работников, а смелыми авантюрными затеями. Всеволожский очень заинтересовался рассказами Грибоедова о богатствах Грузии и Персии, текущих в карманы англичан, хотя Россия к этим странам ближе и, может быть, им намного полезнее.